Глава 17. Новый союзник. Таким образом, мы по сути повторили тактику вооруженных сил времен последней войны. Олег закончил доклад и заново запустил запись боя с кораблями инсектората. Все материалы уже переданы на ваши комплексы, можете ознакомиться. Подытоживая, стоит отметить один минус. В базах данных наших бортовых интеллектов нет никаких инструкций на случай боевых действий. Есть какой-то до нельзя старый протокол для автопилотирования под обстрелом, но нам не удалось им воспользоваться, не хватало маневренности. Как выяснилось позже, это программа автопилота для военных кораблей класса «Оберег». Были такие в те времена. Бортовой интеллект пытался запустить ее, так как «Обереги» оказались единственной моделью, схожей со спасательным комплексом, хотя бы отдаленно. Хотя в целом эта несовместимость нам никак не помешала. Суммарный залп 16 фрегатов инсектората не представляет серьезной угрозы для комплекса класса «Незыблемый», если подать на щиты максимум энергии. В скорости мы выигрываем значительно, так что особых проблем для сближения нет. Дальше уже, как говорится, дело техники. Выпускаем защитников и отрабатываем протокол деагрессии. На коротких орбитах лазеры инзов зачастую не успевают сопровождать цель и почти всегда промахиваются. В процессе обезвреживания агрессивных кораблей мы потеряли всего 5 дистанционных модулей, чуть больше, чем по одному на каждого агрессора. Однако потом инцы совершили суицид путем самоподрыва, произнес командор первого отряда. Это повлекло за собой потерю всех находящихся в космосе модулей. Как на ваш взгляд, командор Тихонов, это их стандартная реакция и стоит ожидать повторения подобного безумного фанатизма и в дальнейшем, и в случае все же был исключительным? 8 спасательных отрядов и научная флотилия Академии наук Содружества прибыли в систему БА-4 2 часа назад и в кают-компании спасательного комплекса 3-го отряда организовали конференцию. 3 десятка демосфер, сформированных за круглым столом кают-компании в виде амфитеатра, показали командоров, представителей Совета глав, руководства Центроспаса, руководителей обеих Академий наук и имперских вооруженных сил. Личный состав прибывших кораблей наблюдал за совещанием в реальном времени, анализируя представленные людьми Олега данные. «Сложно прогнозировать», – покачал головой Тихонов. «Мы тут долго обсуждали этот момент, но к единому выводу так и не пришли. С одной стороны, инцы пошли на это безумие не сразу. С другой, как только их соплеменники покинули систему, все обезвреженные корабли без колебаний совершили суицид одним за другим. Со стороны определить, что послужило тому причиной, не представляется возможным. Наши ксенопсиологи в тупике, ведь данных по инсектората практически никаких. Полагаю, Академия наук даст нам какие-либо указания». Олег посмотрел на ученого. «В ваших базах данных наверняка имеется масса информации той давней эпохи». «Вне всякого сомнения», — подтвердил представитель АН Содружества. «И мы, и Дельфи уже разархивируем все, что только есть. Подробные сводки готовятся, они поступят в распоряжение Центроспаса в ближайшее время». «Какова реакция граждан Союза?» – поинтересовался Тихонов. «Вопрос не праздный. Как показало сражение, 30 дистанционных модулей достаточно для оперативной реализации протокола деагрессии. Пока мы обезвреживали 4 корабля инсектората, 12 ушли. В следующий раз их может оказаться больше. Считаю целесообразным расширить штаты спасательных отрядов, для чего предлагаю увеличить количество операторов вдвое. Но профессия спасателя не пользуется в Содружестве особой популярностью». «Мы уже думали над этим», – заявил глава Борис Фатно, представляющий в Совете глав в текущем месяце. «Общая реакция Содружества, как и следовало ожидать, негативная. В основном ругает правительство и Центроспас за то, что не доглядели. В блогах также множество упреков в адрес Департамента исследований космического пространства, требования найти и закрыть дыру и разобраться, на что Центроспас тратит средства. Есть и более категоричные настроения, на вроде «где у них мозг и зачем они тогда вообще нужны?» и тому подобное. В общем, придется изрядно потрудиться, чтобы выправить ситуацию. Проведем кампанию по популяризации, поднимем денежное содержание, привлечем молодежь ценными подарками, сделаем выгодные предложения уволившимся ранее сотрудникам. Совет рассчитывает увеличить личный состав действующих отрядов втрое уже к концу этого месяца. К сожалению, вряд ли удастся в столь короткие сроки сделать что-либо сверх этого. В целом же количество спасательных отрядов планируется увеличить до 50 в течение текущего стандартного года. Заказ на постройку комплексов с класса незыблемой верфи получит уже завтра. До тех пор наши союзники любезно согласились оказывать Центроспасу помощь. Клипса интерфейса на виске Фатна едва заметно поменяла оттенок цвета, и одна из демосфер собрания, изображающая представителя имперского генерального штаба, выделилась более ярким свечением. Младший принц Оэао любезно согласился лично координировать взаимодействие дельфийской стороны в совместных поисках выхода из сложившейся ситуации. Глава посмотрел на Дельфи и склонил голову в коротком движенном поклоне. И подтвердил выделение части сил дельфийского военного флота на усиление наших спасательных отрядов. Имперское научное собрание в срочном порядке приступило к выяснению обстоятельств, при котором стало возможно преодоление барьера корабля Минсектората, произнес младший принц. Вся аппаратура слежения, сохранившаяся со времен последней войны, уже проходит процедуру расконсервации. Кроме того, как было заявлено ранее, мы срочно выращиваем более мощное оборудование слежения. Час назад я отдал приказ увеличивать его количество. Военный флот Империи поднят по тревоге и направлен в пограничные системы объединенного пространства на усиление сил Имперского спасательного дивизиона и Центра спаса Содружества. Расчетное время. Командор, срочная информация. Рядом с Тихоновым вспыхнула демонстрационная сфера внутренней связи и сформировала изображение руководителя корабельного поста наблюдателей. Зафиксирована активность в гиперпространстве. К нам приближаются неизвестные корабли. Подтверждаю, немедленно отозвался командор первого отряда. Наша система фиксирует то же самое. Вслед за ним все находящиеся в системе БА-4 спасательные комплексы подтвердили обнаружение гиперперемещения. Руководитель научной флотилии лишь развел руками. Экспедиция только начала полномасштабное развертывание оборудования и вспомогательных средств. Говорить о чем-либо в настоящий момент было преждевременно. В систему БА-4 направлена экстренная команда, нахмурился генерал Морро. На всякий случай в качестве усиления. Но это точно не они. Их комплекс будет у вас не раньше, чем через 4 часа. Он перевел взгляд на младшего принца. Ваше высочество, это могут быть имперские суда? Исключено, покачал головой Дельфи, даже не сверяясь с видневшимися позади него адъютантами. Ближайшая к вам флотилия еще не вошла в пространство Содружества. «Тогда считаю необходимым объявить чрезвычайную тревогу», – заявил Тихонов. «В прошлый раз корабли Инсектората появились именно так». Он обернулся к наблюдателю. «Сколько до выхода неизвестных кораблей в реальный космос?» «Один из них появится через полчаса», – ответил тот. «Мы засекли его позже всех, но прибудет он первым. Предположительно, это небольшое и очень быстроходное судно дальнего радиуса действия. Остальные начнут выходить в реальное пространство в системе БА-4 через 2 часа». Он окинул взглядом конференцию и добавил. «Пользуясь случаем, хочу сразу предупредить всех. На спасательных комплексах класса незыблемый, нет серьезного оборудования для дальнего обнаружения». «Разумеется, нет», – поморщился представитель Академии наук Содружества. «Его не устанавливали за ненадобностью». «Но все необходимое есть в составе прибывшей научной флотилии. Она приступит к работе сразу же по окончании развертывания». «Это хорошо», – одобрил наблюдатель. «Иначе все эти появления незваных гостей так и будут для нас сюрпризами». «Объявляйте тревогу, командор Тихонов», – произнес генерал Морро. «Я вылетаю в систему БА-4. До моего прибытия вы назначаетесь руководителем силами Центра Спаса в системе. Флотилия Академии наук будет взаимодействовать с вами по всем вопросам. Связь со штабом держать постоянно. На этом предлагаю считать конференцию закрытой в связи с чрезвычайной ситуацией». Демонстрационные сферы собравшихся погасли за исключением изображений командоров спасательных отрядов. Коротко посовещавшись, спасатели выработали план действий. 4 отряда распределяются по предполагаемым секторам Солнечной системы, где может произойти выход приближающегося флота, и сразу же приступят к протоколу деагрессии, как только корабли-разрушители появятся в реальном пространстве. Это лишит непрошенных гостей возможности маневра. Остальные 5 отрядов будут находиться в центре системы и подойдут на помощь тому, кто встретит агрессоров. А там и остальные подтянутся. В общем сложности 270 защитников без труда обезвредят агрессоров, тем более, что Академия наук прислала некоторую информацию по устройству кораблей Инсектората, сохранившуюся в базах данных. Теперь, зная местонахождение двигательных остановок паучьих кораблей, с их обездвиживанием не будет никаких проблем. Первый корабль-нарушитель вышел в реальный космос точно по графику и на максимально близком к звезде расстоянии, которое только позволяло механика гиперпереходов. Вряд ли это инцы, наблюдатель задумчиво разглядывал изображение плоского квадрата, испещренного длинными и невысокими настройками, из-за чего небольшой кораблик пришельцев походил на детский лабиринт. В архитектуре ничего общего. «Есть совпадение», — сообщил Тихонову заместитель. «Система опознания определила это как корабль цивилизации Реулов, предположительно класса сверхдальний разведчик. Командор, они запрашивают канал связи». Олег быстро обернулся к посту связи. «Соединяй. Копию разговора в реальном времени в штаб Центра Спаса и в Совет Глав». Демонстрационная сфера сформировала изображение чужого отсека, посреди которого, опираясь на посох, стояла облаченная в длинную до пола, переливающуюся электронными индикаторами мантию, двухметровое бочкообразное существо с мощным туловищем и увенчанное парой недлинных острых рогов крупной головой. Огромные глаза, не мигая, пристально смотрели на человека. «Мое имя – Яаурурис», – торжественно возвестил лингвотранслятор, копируя интонацию чужого. «Я – жрец-хранитель храма сохранения вечной истины великой цивилизации Реулов. Я буду вещать от имени Священного Синода. Мне необходимо говорить с оператором Священного Центра Создателей, ибо настал час великой трагедии, и пробудившаяся скрижаль предостерегает нас». Тихонов тихо прошептал, отдавая мысленную команду приглушить чувствительность канала связи с чужим. «Кто-нибудь понял, что он сказал? Может, у лингвотранслятора базы устарели? 1000 с лишним лет прошла, язык мог измениться. Департамент исследований космического пространства регулярно обновляет базы», — также тихо ответил ему руководитель поста связи. «Они там чего-то колдуют на основании прослушивания галактического эфира, вроде бы». «От этого не легче», — сокрушенно хмыкнул командор и увеличил громкость. «Добро пожаловать в пространство Содружества Людей, жрец-хранитель храма». Он на мгновение замешкался, и бортовой интеллект немедленно выдал подсказку по нейроинтерфейсу. «Сохранение вечной истины с великой цивилизацией Реулов», — закончил Тихонов. «Я очень сожалею, но оператор Центра Создателей жил более 12 веков назад». «Называйте меня Яаурурис или Хранитель», — заявил чужой. «Будем экономить время, ибо ныне, как и вечно, нет ничего во Вселенной, что было бы дороже». Он сделал паузу, внимательно разглядывая собеседника, после чего вопросил. «Разве оператор Священного Центра не вечен? Или он сам пожелал закончить свой жизненный путь?» «Сам», — нахмурился Тихонов. «Это долгая история, Хранитель. Долгая и очень давняя. Это что еще важнее? Сейчас у нас нет ни оператора, ни доступа в Центр Создателей». «Понимаю», — неожиданно ответил чужой, изрядно удивив командора. «Тогда я должен говорить с вашим верховным правителем или высшим органом власти. Я прошу вас организовать связь немедленно, если таковая возможность имеется, ибо мой корабль несколько часов не сможет совершать прыжков, пока не восстановится ресурс гиперперевода». «Канал связи уже установлен, Яаурурис-хранитель», — поспешно поправился Олег и кивнул оператору поста связи. Рядом с ним сформировали демосферу с изображениями главы Бориса Фатна и генерала Морра. Убедившись, что чужой может видеть и слышать обоих, глава Фатна произнес: «Приветствую вас в пространстве Содружества Людей, Хранитель, и желаю вам всегда ласкового космоса. Мое имя Борис Фатна, я председательствую в Совете Глав, высшем органе человеческой власти. Что привело вас к нам?» «Великая война», — коротко ответил чужой. Он мгновение помолчал. «Священная скрижаль пробудилась, чего не было 40 тысяч лет, с момента первого упоминания о ней, сохранившегося в наших летописях. Я слушал детей. Они покидают свою обитель. Священный след направляет их прочь. Размеры великой черной дыры сократились на 0.5%. Нет более барьера между цивилизациями, и грядет чудовищная угроза, опаснее которой Вселенная еще не видела». Фатна недоуменно переглянулся с кем-то, и Олег скосил глаза на демосферу главы. Похоже, тот вышел на связь из зала заседания совета, значит, все главы в сборе. «Боюсь, мы не вполне понимаем смысл ваших слов, Хранитель Яаурурис», — осторожно произнес глава Фатна. «Скрижаль, дети и обитель, возможно, наши лингвистические базы данных устарели?» Чужой издал короткий мычащий звук и слегка приподнял посох, словно подчеркивая важность экономии времени. «Что тут непонятного?» — он абсолютно по-человечески вздохнул, вторично удивляя командора, и опустил посох. «Уникальный артефакт возрастом более 40 тысяч лет, который мы именуем скрижалью, сообщает о том, что дети Вики, которых вы называете цивилизацией Мерхен, покидают свою систему. Проделанные мною наблюдения это подтверждают. Размеры гигантской черной дыры, находящейся в центре нашей галактики и являющейся источником энергии для Мерхна, уменьшились на 0.5% всего лишь за год. Это свидетельствует о колоссальном энергопотреблении системы Мерхна. Барьеров, созданных центром создателей по воле оператора 12 веков назад, более не существует. Центр отключил их в целях экономии энергии. Такое неподдающееся осмыслению колоссальное количество энергии может потребоваться центру только для одного. Мерх начал исполнение своего священного предназначения, а предназначен он исключительно для защиты творений создателей от их давних врагов. Значит, враги движутся на нас. Никто, кроме следа, не сможет сказать, насколько они близко или кто они, но я чувствую за всем этим след в Узей, и поэтому я прилетел к вам. Мы должны объединиться и совместно противостоять врагам. К сожалению, цивилизация Тхасмова не пожелала даже сделать попытку переговоров. Ее корабли атаковали меня немедленно, и мне удалось спастись лишь ценой жизни сопровождающих меня воинов. Чужой сделал паузу, изобразив явно болезненную гримасу, и добавил, глядя на главу Фатна: «Человек, лексические конструкции вашего языка слишком замысловаты и во многом запутаны безо всякой пользы. Мне сложно выстраивать фразы на ваш манер. Это преступно поглощает время и отвлекает разум от важных мыслей. Не сочтете ли вы за оскорбление, если я буду выражаться прежним стилем? Возможно, ваши ученые смогут наладить лингвистические интерпретаторы должным образом». «Да-да, разумеется, выражайтесь, как вам удобно, хранитель», – посмешно ответил глава Фатна, вслед за Тихоновым, пряча удивление. «Мы разберемся. В этом нет ничего сложного. Наоборот, чем больше взаимного общения, тем быстрее исчезнет недопонимание. Засим я, хранитель Яурурис, от лица Священного Синода и всей цивилизации Риулов, предлагаю военным союз вам, люди», – церемониальным тоном возвестил Чужой, «а также вашим давним собратьям цивилизации Дельфи». «Ваше предложение более чем разумно, хранитель», — ответил глава Фатна, «и Содружество Людей, равно как и Дельфийская империя, без сомнения примут его. Но я не могу заключать подобное соглашение единолично, мне необходимо обсудить это с Советом Глав и Императорским Домом. И если вы окажете нам честь присутствовать на общем саммите, это многое упростит. Мы с радостью будем принимать вас в нашей материнской системе». «Я буду там», — ответствовал Чужой. «Но мой корабль шел сюда в затяжном прыжке и исчерпал весь гиперресурс. Мы сможем продолжить путь не ранее, чем через 4 часа». «Через 12 стандартных часов по системе исчисления Содружества», – тихо прошептал Тихонов бортовой интеллект. «Рекомендую взять экипаж пришельцев на борт. Их корабль не предназначен для ведения серьезных боевых действий и находится в зоне возможности высадки приближающейся флотилии неизвестных кораблей». «Тогда, быть может, вы не откажетесь взойти к нам на борт?» – спросил Тихонов. «Мы ожидаем появления агрессивно настроенных кораблей инсектората». «Мой удел не позволяет мне покинуть корабль прямо сейчас», – уклончиво ответил Чужой. «Я должен остаться здесь. Могу ли я рассчитывать на вашу защиту?» «Конечно», – заявил глава Фатна. «Наши спасатели примут все меры для вашей безопасности, но чем скорее ваш корабль сможет совершить прыжок, тем лучше. Тем более, что прыгать нужно в соседнюю систему, мы дадим вам координаты. Далее гипердвигатель уже не понадобится. Как только это станет возможным, я оповещу ваших воинов», – клятвенно пообщил Чужой. «До тех пор прошу указать мне место безопасного нахождения». «Командор Тихонов», – глава Фатна перевел на Олега многозначительный взгляд, – «обеспечьте посланника дружественной цивилизации надежной защитой». Пока люди обсуждали между собой вопросы безопасности пришельцев, внутри корабля Риулов пилот выключил трансляцию звука и, убедившись, что его слова не покинут тесный отсек космического разведчика, обратился к жрецу. «Хранитель, прошу простить меня мою дерзость», – он преклонил голову в знак уважения. «Но если на эту систему вскоре нападут инсы, разумно ли подвергать скрижаль подобной опасности? Почему вы не пожелали принять предложение людей перейти на борт их корабля? Человеческий звездолет огромен, мои сканы показывают наличие у него мощных защитных систем». «Время тому еще не пришло, воин», – ответил Яурурис, не оборачиваясь. «На их корабле я буду лишен возможности лететь туда, куда требует глаз предков». «Но разве мы уже не исполнили его волю?» – удивился пилот. «Разве наш долг не состоял в том, чтобы предупредить людей и заручиться их поддержкой?» «Ты прав, воин, и одновременно ты не прав», – туманно изрек жрец. «Глаз предков велел нам предупредить людей, и мы воплотили в жизнь его требования». Но Яурурис на миг закрыл глаза, прислушиваясь. «Но глаз не считает что его воля исполнена. Я не знаю, что это может означать. Вероятно, слишком мало людей еще знают об опасности, и потому предки неспокойны. Мы останемся в человеческом пространстве до тех пор, пока глаз не утихнет, удовлетворенный нашими трудами. «Хранитель, вы слышите меня?» – обратился к жрецу один из людей. «Наша аппаратура показывает, что вы блокируете свое звучание. Я был вынужден провести внутренние переговоры с экипажем», – чужой пошевелил мощным пальцем трехпалой руки по своему поблескивающимся индикатором посоху. «Но я слышу тебя, человек!» Как давно не существует барьера?» Генерал Морре, испытывающий, глядел на чужого. «Мы узнали об этом несколько часов назад, но ведь наш корабль провел в гиперпространстве не один день». «Мне неведомо, когда это произошло», — ответил хранитель. «Хотя доподлинно известно, что 3 месяца назад барьера уже не было». Люди молча переглянулись друг с другом. Тихонов лишь покачал головой, генерал неслышно совещался с кем-то невидимым. Глава Фатна немного отвернулся, видимо, общаясь с советом. Краем глаза Олег увидел своего зама, делающего огромные глаза. Мол, ничего себе, столько времени нет барьера, а мы даже не догадывались. «Необходимо срочно оповестить Дельфи», — заявил глава Фатна. «Хранитель, мы с нетерпением ожидаем вас в системе Солнца. Как только ваш корабль будет готов к прыжку, оповестите командора Тихонова. В соседней системе вас уже ждет дипломатический эскорт. А сейчас я вынужден прервать связь, мне необходимо принять множество мер в связи с переданной вами информацией». Официальные лица попрощались и отключились. Изображение хранителя сменилось изображением пилота корабля «Риулов», которого Олег переключил на пост наблюдателей и оставил на их попечение. Затем совещание командиров спасательных отрядов продолжилось. Флотилия неизвестных кораблей вышла в реальное пространство системы БА-4 в точном соответствии с расчетом. Особых сюрпризов не произошло. За искаженном метрике пространства посыпались рыжие пятна звездолетов инсектората. К этому моменту бортовые базы данных спасательных комплексов уже получили архивную информацию. И опознание гостей стало гораздо информативнее. «Внимание!» – после понемногу становящегося привычным звонка тревожной сигнализации объявил бортовой интеллект. «Чрезвычайная тревога! Обнаружены боевые корабли цивилизации «Инсекторат». Степень опасности» – Тихонов мысленно командой прервал доклад компьютера и увеличил нужный участок навигационной сферы. «Фиксирую 64 корабля», – сообщил наблюдатель, дублируя появляющиеся на демонстрационных сферах данные. 48 кораблей класса корвет, 8 кораблей класса фрегат и 8 кораблей класса разведчик. Совпадение 100%. Похоже, за 1000 лет инсы не сделали ничего нового. Все корабли вышли в непосредственной близости от 4-го отряда. Флот инсектората заметил находящийся неподалеку спасательный комплекс и немедленно начал его обстрел. Корабли поменьше принялись жечь его лазерными лучами прямо оттуда, где закончили выход в реальный космос. Те, что побольше, торопливо удалялись. «Они отступают?» – предположил один из командоров. Отряды поддерживали между собой постоянную связь. «Наверное, поняли, что нас слишком много». «Нет», – покачал головой Тихонов, – «просто четвертый находится к ним слишком близко, плюс движутся. Лазеры пауков не успевают за ними». «Я так понимаю, чем мощнее у них лазер, тем медленнее он шевелится. Вот почему они всегда любили дальние дистанции». «Эти?» – он кивнул на удаляющиеся фрегаты. «Хотят занять более удобную позицию. Внимание всем отрядам! Полный ход!» Изображения на недемонстрационных сферах задергались и пропали, сообщая Тихонову об отказе связи. «Они опять заглушили связь», – хмыкнул он. «Ладно, все и так все знают. 2 часа обсуждали. Пилотский пост полный вперед. Операторам защитников приготовиться к запуску дистанционных модулей». Операция прошла как по маслу. Пока инсы пытались отойти от 4-го отряда на удобное для применения лазеров расстояние, остальные комплексы предприняли максимальное ускорение на сверхсветовой скорости. Через считанные минуты все отряды оказались в непосредственной близости от рыжих кораблей. Инженерные посты подали на щиты максимум энергии, и операторы запустили защитников. 270 спасательных модулей брызнули в космос и немедленно приступили к протоколу деагрессии. На этот раз корабли инсектората пытались сопротивляться более активно. Правда, слабые разведчики обратились в бегство сразу же, но остальные, наоборот, пытались сплотиться и совместными залпами уничтожить один из спасательных комплексов. Им это, естественно, не удалось. Как только находящийся под ударом комплекс терял щиты, до 20%, остальные немедленно ставились вокруг него с дистанционную защиту. Конечно, ее мощность была далеко не сравнима с ресурсом щитов комплекса, но одновременных усилий 8 спасательных колоссов класса «Незыблемый» с лихвой хватало, чтобы компенсировать потери. Пока инцы соображали, что к чему, облако защитников делало свое дело, разрушая агрессивно настроенным кораблям оружейные установки и двигательные отсеки. С десяток рыжих судов уже беспомощно болтались в космосе, когда пауки спохватились и прекратили бессмысленную стрельбу по комплексу. Теперь они пытались сжечь дистанционные модули. Спасатели в отсеках управления только ухмылялись, глядя на бесполезные попытки инцев перебить защитников. На близком расстоянии низкая скорость наведения лазеров не позволяла паукам стрелять прицельно, а пара-другая дистанционных модулей, все-таки сожженная удачным выстрелом, немедленно заменялась новыми защитниками, тут же стартующими с бортов комплексов носителей. «Командор!» – откликнул Тихонова дежурный поста наблюдения. «Этот реульский хранитель отлепился от нашего комплекса, вышел из-под защиты силового поля и быстро удаляется в сторону Солнца. Не знаю, в чем дело, и связи нет. Хотел бы сбежать, шел бы подальше от звезды, там ведь физика пространства не позволит совершить прыжок», – пожал плечами Олег. «Пусть летит. Вероятно, он знает о возможности суицида инцев и опасается, что наши щиты не выдержат массированных взрывов». «Может, выслать кого-нибудь его сопровождать?» – поинтересовался наблюдатель. «Как бы разведчики пауков не напали на него». «А они еще здесь?» – удивился командор. «Вроде же пытались сбежать, едва мы в четвертом подоспели». «Они не разбились на пары и ушли в разные стороны». Наблюдатель зажег рядом с Тихоном еще одну навигационную сферу с минимальным масштабом и подвесил на ней 4 пары точек. «Достигли зоны гиперпрыжков и с тех пор висят там без движения. Приборы показывают, что они ведут непрерывное сканирование сражения во всех диапазонах. Думаю, ждут развязки». «Чтобы доложить начальству?» – усмехнулся командор. «В таком случае доклад будет не самый приятный. Надо бы подстраховать Риулы. Да только защитники не достанут, далеко ушел». «Можно Титана взять», – предложил наблюдатель. «У нас есть десяток. Я могу вылететь. Все равно мое присутствие в данный момент чисто номинальное. Я покопался в новом архиве и сравнил характеристики. В общем, Титан раздавит разведчика инцев и даже не заметит. И ребята из экстренной команды их очень хвалят, сам знаешь. Заодно налет в реальный космос увеличу. Уже не помню, когда сам летал». «Хорошо», – согласился Тихонов. «Вылетай. Только без подвигов. От нашего Риула не отходи. Нам только СС-процедуры не хватает в дополнение к этим инцам, исчезнувшим барьерам и загадочным врагам воинствующих священников». «Понял, командор, спасибо». Довольный наблюдатель вылез из операторского ложа и вышел из отсека управления. Спустя 5 минут бортовой интеллект сообщил об активации «Титана» и покидании спасательного комплекса одним членом экипажа, и командор вернулся к управлению боем. Собственно, управлять было особо нечем. Все отряды имели отличную подготовку и опытный состав. Каждый в совершенстве знал последовательность действий при отработке протокола деагрессии в космосе. Корабли инцев обезвреживались один за другим, и потери дистанционных модулей составляли всего 40 единиц. К исходу второго часа никаких сомнений в том, что закончится бой, не осталось даже у пауков. Их разведчики почти синхронно ушли в гиперпрыжок, а оставшиеся на ходу корабли предприняли попытку на полном ходу вырваться из облака защитников. Но дистанционные модули превосходили пауков в скорости и не дали им такой возможности. «Инженеры, связь есть?» – Тихонов отвлекся от нейроинтерфейса защитника и посмотрел в сторону инженерного поста. Сложившаяся ситуация очень напоминала ту, при которой в прошлый раз инцы осуществили массовый суицид, и командор подозревал возможность повторения подобного. «Нет», – довольно скривился один инженеров, – «и до сих пор не ясно, кто из них нас глушит». «Ладно», – Олег тоже поморщился и снова вернулся к органам чувств защитника. «Тогда по-другому». Он пустил свой модуль в горизонтальный штопор с высокой скоростью осевого вращения, что означало «команду за мной», и повел его к спасательному комплексу. Его люди, уже видевшие суицид инцев в прошлом бою, быстро сообразили, что к чему, и тут же повторили его маневр. В остальных отрядах догадались не сразу, и не все в результате массовой подрыв обездвиженных кораблей инсектората привел к потере почти сотни дистанционных модулей. Благо, защитные поля комплексов с самого начала боя работали в режиме максимальной мощности, и трагедии не произошло. Комплексы 2-го и 7-го отрядов получили незначительные повреждения щиты, остальных удерживали на 3-5%. Еще полчаса пришлось провозиться с восстановлением работоспособности бортовых систем, потерявших функциональность из-за высокого уровня помех, наведенных массовыми взрывами. Необходимо усилить экранирование. Первое, что произнесли командоры едва ли не хором, когда была восстановлена связь. «Уважаемые командоры, прошу высказаться по одному», – генерал Мора проводил брифинг из главного офиса Центра Спаса на Прайме. «В связи с появлением хранителя Реулов, ему пришлось пересмотреть планы, и теперь вместо полета в систему БА-4 он ожидал прибытия представителей Имперского генерального штаба для последующей координации совместных действий. Граждане Инсектората не желают сдаваться в плен», – хмуро заявил Тихонов. «Они, как и в прошлый раз, совершили массовый суицид, едва поняли, что сопротивление бесполезно. Их корабли осуществляют самоподрыв посредством термоядерных зарядов. Но то ли цепная реакция неоднородна, и в ее составе есть что-то еще, помимо классических составляющих, то ли и наше экранирование недостаточно мощное. В общем, при групповом подрыве наводятся сильные помехи, из-за чего временно выходит из строя едва ли не половина систем комплекса. Многие из них приходится потом запускать вручную. Требуется в срочном порядке исправить этот недостаток». «Исправим», – кивнул генерал. «Какова конкретная причина отключений? Что показывает аварийная диагностика?» «Ничего не показывает», – хмыкнул командор первого отряда. «Ее тоже вырубает. Нужны стендовые испытания». «Проведем», – Мора обернулся и приказал стоящему позади помощнику. «Второй и седьмой отряды возвращаются для ремонта. Дайте заявку исследовательскому отделу прогнать на их комплексах все необходимые тесты и испытания. Заодно опробуем новые доработки». Он обернулся к совещанию командоров. «Дальше?» «Связь», – уверенно заявил Олег. «Инсы глушат всю нашу связь в самом начале боя. Мы потеряли 104 защитника из-за невозможности вовремя подать сигнал о приближающемся суициде инсов. И надо прямо сказать, что успешное проведение диагрессии в условиях отсутствия связи стало возможным только благодаря большому опыту и высокой слаженности сотрудников отряда. Если без связи останутся новички, за счет которых планируется расширять центр спас, то возникнет неразбериха. Это как пить дать. В результате можно не только провалить диагрессию, но и получить десяток другой ESS-процедур, если все пойдут совсем не так». «Я понял тебя, Олег», – генерал болезненно потер виски руками. «Вскоре на Прайм прибудет офицер Имперского генерального штаба, и в первую очередь обговорю с ними эту проблему. Уверен, им это тоже будет интересно. Они помогут сразу, если есть чем. А до тех пор мы покопаемся в архивах, оставшихся от армии Содружества. Совет глав дал распоряжение Академии наук, их сейчас распаковывают».